«Пожалуйста, Джуи, не надо». «Не надо что?» «Не надо этих подробностей. Мне без них тошно. Такое чувство, что я отравилась. Наверняка пицца была просроченная». «Ты хочешь сказать, тебя мучает похмелье?» «Что ж, по делам». «Это не похмелье. Уж я-то знаю разницу, как ты думаешь. Я еще подумала вчера, что креветки пахли как-то странно. Интересно, почему это я чувствую себя прекрасно, а? Я ведь ела те же креветки, что и ты». «Да потому, что у тебя железный желудок, а у меня слабый. Это все из-за матери. Она всегда была зациклена на чистоте. За неделю она переводила галлоны хлорки, не меньше. Это была не просто причуда, а прямо-таки паранойя какая-то. Сыр чуть заплесневел на помойку. Овощи мылись так, что от них почти ничего не оставалось. Откуда в таких условиях у меня мог появиться здоровый иммунитет, как у всех нормальных детей? Меня лишили моей порции грязи». Элли внезапно уяснил для себя, что она пала жертвой преступного небрежения, мстительно обвинила во всем злополучную Сибил. «Бедная бабушка. Все, что она делала не так». «Что ты всю бедную бабушку жалеешь? А как же бедная я?» «К обеду все пройдет, я не сомневаюсь. Тебе принести аспирина или витамина С?» «Погоди». Двумя пальцами Элли попыталась приподнять одно веко. «Воздух глаза режет», — простонала она. «Да, похоже, тебе совсем плохо». «А как насчет этого ленивого педика, этого хулигана, что ходит сюда и делает вид, что убирается? Он соизволил сегодня появиться?» «Тревор? Он пьет чай». «Я плачу ему не за то, чтобы он рассиживался тут целый день за чаем». «Вообще-то он сегодня уже очень много сделал. Натер лестницу, причем очень тщательно». Джуин повернулась к окну спиной, уселась на подоконник и, опираясь руками, стала раскачиваться взад и вперед. Голова Элли закружилась еще быстрее. «Прекрати, прошу тебя!» — взмолилась она. «Что? Раскачиваться! У меня голова кругом идет!» «Прости!» Джуин перестала качаться и несколько секунд сидела, покусывая губы. Потом протянула. «Мам!» «Что?» — передразнила ее Элли. «Слушай, будь солнышком, передай мне зеркало с комода». «Сейчас». Джуин соскользнула с подоконника, пошла к комоду за зеркалом. И вдруг задумалась о сути бытия. Она задумалась о загадочности «я». Попыталась представить, каково это посмотреть на амальгированное стекло и наткнуться на взгляд самовлюбленных ясных голубых глаз Наоми Маркхэм. Или увидеть, как тебе подмигивает накрашенная шикарная Элейн Шарп. Или встретить там служанку при дворе Клеопатры. И ей пришлось, пусть запоздало, признать свое поражение в споре с Тревором. Действительно, человек был только тем, чем он был, или его не было вообще. Какой толк в том, чтобы метаться по вечности то в одном обличии, то в другом? Та чудесная комбинация физического и психологического, которую мы называем личностью, уникальна и случайна, смертна и неповторима. Она будет Джуин Шарп до тех пор, пока не умрет, а потом ее не будет. Что ж, с ней могло бы случиться и что-нибудь похуже. Например, она могла родиться своей матерью. А вот Элли увидела в зеркале свое помятое, со следами вчерашнего макияжа лицо и вовсе не огорчилась. Напротив, она даже улыбнулась себе одобрительно. Возможно, она испытала облегчение, узнав, что все еще жива. А может, ее близорукость была ее благословением. «Наоми теперь будет жить у нас или как?» — спросила Джуин. «Ни в коем случае. Моя терпимость не безгранична». «А что?» «Значит, она вернется к Кейт?» «На некоторое время». Элли сморщилась, но не только потому, что внутри ее черепа кто-то бил в барабан, но и потому, что сознание и память полностью вернулись к ней. Как она сможет все объяснить? «У меня появилась одна идея». «Не сейчас, ладно, Джуин. Твоя идея не может подождать. Ты ведь собираешься в Италию на 2 недели, так?» «Ну да, и что?» «Я подумала, может, Наоми пожить в это время у нас?» «О, к тому времени, я надеюсь, она уже решит свои проблемы. Вчера она как раз мне сказала, что у нее появилось что-то на примете. Но если ей все еще некуда будет деваться, то пусть она поживет здесь». «Не думаю, что ей будет интересно присматривать за тобой, радость моя. И вообще мне казалось, что ты не выносишь ее». Джуин пожала плечами. 2 недели я бы потерпела ради такого случая. То есть, если уж приходится выбирать между ней и Люси Горст. Между тем, чтобы поехать в Шотландию или остаться в Лондоне. И кроме того, Кейт и Алекс хоть немного передохнут. «Джуин, солнышко!» Секунду-другую Элли смотрела на дочь больными глазами. Потом она похлопала рукой по одеялу рядом с собой. «Сядь-ка сюда, мне надо кое-что тебе сказать». Вторую половину дня Кейт провела у Фробишеров в Путни. Сначала она приводила в порядок разношерстную конгрегацию терракотовых кадок, старых горшков, каменных сосудов и урн в садике позади дома, а потом в очередной раз сажала цветы в подвесные ящики под окнами. Джанет Фробишер была слишком невнимательна, чтобы заниматься поливом, и цветы в ящиках целых 7 недель доблестно боролись с обезвоживанием. Иссушенная пеларгония еще взмахивала кое-где красным флагом, но тщетно. Джанет, в общем, была симпатична Кейт. Это была высокая женщина со светлыми волосами, питавшая пристрастие к неярким индейским тканям. Она напоминала экзотическую подушку, которая слишком долго пролежала на солнце. У нее был ленивый блуждающий взгляд, придающий ей рассеянный вид, и целый выводок детей, чьи имена она неизменно и невозмутимо путала. Она была нетребовательным, чтобы не сказать небрежным клиентом. В какой-то момент, когда Кейт высаживала кусты розовой герани, к окну с другой стороны подошла Джанет с 2 желтыми котятами на руках. Она безмолвно показала их Кейт, и женщины обменялись через стекло улыбками. «Да чего милые!» — говорили их улыбки. Со щемящей грустью Кейт вдруг вспомнилась, какими крохотными были когда-то Пушкин и Петл. Джанет на миг прижала котят к лицу, а потом опустила их на спинку дивана, откуда те отважно поползли вниз. Остальное же время Кейт была наедине с радио 4 и своими мыслями, которые беспорядочно всплывали в ее голове, как всплывают с океанского дна обломки после кораблекрушения. «Садоводство», — говорила она сама себе, утрамбовывая землю вокруг корней стелющейся лабелии, «гораздо более тяжелая, более сложная работа, чем кажется. Люди, не занимающиеся садоводством, тратящие свое время и силы на более серьезные дела, считают, что ты просто выкапываешь ямки в земле и втыкаешь туда какую-то зелень. На самом деле они видят только самую простую и самую благодарную часть долгого процесса, который начинается вдалеке от сада, на цветочном рынке или в теплице, и который включает в себя неподъемные мешки с грунтом, неудобные горшки и подносы с рассадой, мозоли на когда-то нежных руках, острые шипы и колючки и больную спину от огромного объема кропотливой трудоемкой подготовительной работы. А Джанет Фробишер, случайно выглянувшая на улицу, во время возни с котятами, наверняка сочла, что ты занимаешься сущими пустяками. Кейт в пылу безжалостного самоанализа допускала, что испытывала некое смутное удовлетворение от того, что ее недооценивали. Элли была права, говоря, что ей Кейт нравилась, даже не нравилась, а было необходимо, чтобы на ней ездили. Она чувствовала себя увереннее и спокойней, зная, что ей должны больше, чем когда-либо заплатят деньгами или признанием. Таким образом, она не ощущала себя психологически по уши в долгах. И в этом свете становилось очевиднее плачевность нынешнего состояния Наоми. Дело было не только во временной нищете, хотя Бог свидетель, для нее это было невыносимо. Без денег она становилась слабой и плаксивой. Банкротство можно пережить, если иметь секретное оружие — уверенность в себе. Но Наоми жила на грани того, чего стоило. Нет, она жила за этой гранью. С тех пор, как она выросла из детских платьев, ее всегда ценили. А теперь, лишенная похвалы и лести, она обращала свой взгляд внутрь себя. Но там не на что было опереться. «Я все сделала правильно», — решила Кейт. «Я отлично справилась». Она откинула волосы с лица. То ли летом волосы росли быстрее, чем зимой, то ли ей это только казалось, и, прищурившись, посмотрела на жемчужное небо, на диск солнца. Вот только в своем стремлении справиться, не сузила ли она поле действия, не удовлетворилась ли малым, хотелось ей знать. Наоми, по крайней мере, было что рассказать. Ее приключений хватило бы на целую книгу. А история жизни Катарины Гарви в девичестве Перкинс уместилась бы на обратной стороне почтовой марки. И чего же она в результате достигла? Она была хорошей матерью, но эта ее роль подходила к концу. Если считать, что, родив и воспитав Алекса, она совершила что-то поистине стоящее, то это значило, что на сегодняшний момент она свое дело сделала. Не слишком ли много она вкладывала в это мероприятие? Не слишком ли многое ставила на него? 2 десятилетия она посвятила своему отпрыску, практически забыв о себе. Для нее в эти годы не существовало ни секса, ни романтики, ни каких-то увлечений, ни интеллектуального развития. В определенном смысле она была так же заброшена, как, скажем, эта высохшая пеларгония, горстка ломких листьев и стеблей, пародия на растения, в котором больше не текли живительные соки. Она встряхнула корни несчастного цветка, и на землю со стуком посыпались твердые комья. Кейт никогда не была так близка к тому, чтобы не взлюбить Алекса, как в это мгновение, когда пыталась проморгаться от пыли и боролась с желанием чихнуть. Но, разумеется, его вины в этом не было. Не было смысла в том, чтобы винить дитя, рожденное от союза наивности и самонадеянности. Ответственность за все несла она. Она и Дэвид, и их юность, и давление старших. Всеобщее увлечение Дэвидом Гарви было заразительным, и она заразилась им так же, как в свое время заражалась ветрянкой, корью, свинкой. Он вошел в нее столь же неразборчивый, как вирус, столь же легкомысленный в отношении последствий, и одна ночь определила весь ход 22 последующих лет ее жизни. А теперь совершенно для нее неожиданно оказалось, что те последующие 22 года стали 22 годами прошлого. Как будто вся ее жизнь развернулась на 180 градусов. Она чувствовала себя главным персонажем театральной постановки, где в какой-то момент свет над ее головой погас, во мраке сменились декорации, костюм, макияж, и вот свет снова зажегся, и она, постаревшая, посидевшая в иных обстоятельствах, вновь предстала перед публикой. Разумеется, скучающие зрители встретили ее раздражающим покашливанием, шуршанием конфетными обертками, недовольным стуком складными сиденьями. В программке было указано «Много лет спустя» и «В другой части леса». Пришло время отпустить Алекса. Таково было его желание. Она была уверена в этом. В глубине души она осознавала, что он оставался с ней только ради нее, а не потому, что ему этого хотелось. Эти несколько недель она ощущала напряжение его невысказанной неудовлетворенности, видела, как оно заполняло собой его добрые глаза, поднимаясь откуда-то изнутри, как по системе капилляров. Но она должна его отпустить и ради себя самой. Ей необходимо было создать пространство для секса, романтики, развития, увлечений. Ого! Чудесная перспектива вырисовывается. «Теперь сад снова выглядит замечательно», — сказала Джанет, отсчитывая деньги для Кейт. «Только обязательно ухаживай за ним, хорошо?» — в очередной раз попросила ее Кейт. «А то опять все засохнет». «Конечно, я просто забываю. Прости, но я постараюсь, обещаю, вот увидишь. В следующий раз, когда ты приедешь, потому что ты должна приехать, например, на ужин, я познакомлю тебя с Полом. Ему бы хотелось узнать, кто это такая Кейт Гарви. Он всегда говорит, что ты творишь чудеса». «Разумеется, я буду очень...» неуверенно пробормотала в ответ Кейт. «Рада?» Она боялась, что нет. Она знала, что определенные супружеские пары, до полусмерти надоевшие друг другу, любили приглашать к себе одиноких женщин. Они усаживали гостью и с притворной скромностью призывали ее позавидовать их дому, их упорядоченному быту, их преувеличенному согласию. При каждом удобном случае они употребляли местоимение первого лица во множественном числе, говоря «мы», «нам», «наше», щеголяя своим супружеством перед одиночкой вроде Кейт, которой, бедняжка, суждено было до конца жизни говорить «я» и «мне». Со снисходительной улыбкой они настойчиво угощали такую гостью, будто неизвестно было, где в следующий раз ей доведется поесть. Они рассказывали о домашнем благоустройстве, о расширении, о совместном отдыхе за границей, об их надежде переехать когда-нибудь за город. Слишком часто Кейт опекали таким вот образом, в том числе Джон и Джеральдин, которые то и дело начинали проявлять к ней преувеличенный интерес, но потом милосердно оставляли на время в покое. Однако Джанет, сделав столь неопределенное приглашение, тут же взмахом руки отменила его. Подумав, она решила, что Пол, может быть, не будет так уж рад сидеть за одним столом с наемной работницей. «Хотя, боюсь, — пошла она на попятный, — тебе слишком далеко добираться, и у тебя наверняка все дни расписаны». «В общем, да», — усмехнулась Кейт, засовывая банкноты в задний карман джинсов, откуда потом она сможет достать их только с огромным трудом. «Не забывай удалять засохшие цветки, как я тебе показывала», — напомнила она через плечо, когда Джанет провожала ее до машины. «Только не просто обрывай их, а обламывай на стыке». Когда она ехала домой, то приоткрыла окно, чтобы ветер сдул ее, излишне решительный настрой. Кейт отказалась от своего недавнего решения, от своих высоких побуждений, от замысла освободить бедного Алекса от обязательств. Боковым зрением она увидела, как ее намерения пролетели над придорожной деревушкой. Вместо этого она решила, что Алексу просто чаще надо выбираться из дому по вечерам. Дома в Тутинге ему нечем было себя занять. Очень хорошо. Она была готова к такому повороту событий. В строительной компании у нее были сбережения, на которые можно будет купить ему машину. А к тому времени, когда Кейт свернула на Лакспер-роуд, эта идея уже четко оформилась в ее голове. Она даже определилась с моделью машины. Для Алекса она бы предпочла Volkswagen Beetle. Хорошо сконструированный, надежный, но не слишком быстрый, не опасный. Она припарковалась, как всегда, неумело, натолкнувшись на крутой поребрик и вышла из машины. Перед ее калиткой стояла девочка с лохматой собачонкой. Ее тонкие руки, большие глаза, поношенное платье были такими трогательными, что она казалась сошедшей с картины художника-сентименталиста. Она была олицетворением бездомного детства. Ее портрет в газетах, несомненно, поспособствовал бы всплеску благотворительности. Но это была не бедная сирота. Это была всего лишь... «О, Джуин!» — ласково окликнула ее Кейт. «Какой приятный сюрприз! Ты давно ждешь? А я работала. В путни. Я не ждала. Тебе надо было сначала позвонить, а мы бы договорились о времени. До 6 я редко бываю дома». На ее лице появилось выражение озабоченности. Сощурившись, она пригляделась к лицу Джуин. «Аллергия? Или девочка плакала? Если так, то легко догадаться, в чем дело». Наверняка рассорилась со своей невозможной матерью. Слегка раздувшись от тщеславия, от удовлетворения, что, по крайней мере, с родительскими обязанностями она справлялась лучше некоторых, Кейт была уже готова, метафорически выражаясь, принять Джуин под свое крыло. Она усадит ее, нальет колы и скажет: «Ну, рассказывай тетушке Кейт, что там у тебя стряслось». Она будет сама терпимость и здравомыслие, выступая в защиту Элли, такой трудолюбивый, такой талантливый, такой увлеченный своим делом, у которой, разумеется, было доброе сердце, какой бы самолюбивой, легкомысленной или высокомерной она порой не казалась. Джуин нагнулась, чтобы взять на руки своего пса, лающий и брыкающийся комочек. Она прижала его к груди, словно защищая от кого-то, покачала его немного, потом застыла на секунду неподвижно, собираясь с духом, собирая разгулявшиеся эмоции. Она подняла голову и посмотрела на Кейт почти с вызовом. Когда она, наконец, заговорила, в ее голосе были слышны обвинительные ноты. «Кейт!» произнесла она хриплым, неровным голосом. «Мне кажется, ты должна это знать». «Что?» Кейт невольно сделала шаг назад, словно отодвигаясь от чего-то, что может вот-вот взорваться. Она непонимающе смотрела на Джуин. В первый раз ей пришло в голову, что девочка, может, была не в себе. «Мне кажется, ты должна знать», повторила Джуин. Она закусила дрожащую губу, потом судорожно вздохнула. «Ты должна знать», — торопливо закончила она, — «что происходит под твоей крышей, прямо у тебя под носом. Думаю, у тебя есть право знать, что делает Наоми».